Глава 13. Первое, что выяснилось. Оба ученика свободных мастеров были назначены в группу секты в качестве временных членов. Какая-то договоренность между старейшинами и мастерами, о которой командир нового отряда распространяться не стал. Именно поэтому формации в их группе будут тренировать лишь только трое практиков. Айден, Эллара и, собственно, сам командир. Это серьезно снизит эффективность самой формации, но, по словам главы отряда, им все равно нужна и важна практика, и как можно больше. Похоже, именно из-за присутствия сразу двух временных членов отряду и был передан настолько сильный командир. Даже по самым скромным прикидкам Айдена, он являлся средним красным рангом, а то и вовсе пиковым. С таким мастером и вглубь долины можно прогуляться, не опасаясь за собственные жизни. Чего уж тогда говорить про тренировочные рейды. Нариса в присутствии посторонних никак не показывала, что они с Айденом знакомы, и усиленно демонстрировала поведение ледяной, невозмутимой принцессы. Выглядело даже немного забавно. Что же до второго ученика свободных мастеров, то он никак не показывал своего отношения к происходящему. Да и чего уж там, из-за наряда, скрывающего его с головой, не было понятно даже, какого он пола. Голос звучал глухо и мог принадлежать как парню, так и девушке. По развитию это чудо было пиковым белым рангом, и такое ощущение уже приблизилось к своему прорыву. Да и отчетливое ощущение опасности от него ясно говорило, что даже несмотря на различие в один малый ранг, для Айдена он может быть далеко не самым легким противником. К слову, Нариса также прорвалась, и сейчас гордо носила зеленое одеяние без клановых или фракционных знаков различия. Но больше всего впечатлилась от появления двух новых товарищей, конечно, Эллара. Удивленный, едва слышимый писк и распахнутый в немом восторге глаза. Девушка встретила вживую своих кумиров и даже могла с ними общаться. О чем еще мечтать? Ну, разве что еще познакомиться с их мастерами, конечно. Собственно, именно к последнему она наверняка и стремилась. Что же до Айдена, то его больше заинтересовал назначенный в их группу командир. Сильный, опасный и явно непростой практик, но при всем при этом до странного эксцентричный. А проявлялась эта его эксцентричность в каком-то до абсурдности странном отношении к экипировке. «Ученики, в ваших свитках указано далеко не все», заявил он им сразу после того, как все представились. «В долине падающих звезд лишних вещей быть не может. Именно поэтому мы набиваем свои кольца всем, что может понадобиться. Вот вам исправленные свитки с внесенными мной изменениями. Подойдите к сборам максимально ответственно». А когда Айден заглянул восприятием внутрь свитков, то чуть не выругался от удивления. «Набор снастей для ловли рыбы? Сачок? Контейнер с мясными продуктами на сколько-то там литров? Теплые вещи? Подзорная труба? Набор для розжига, воплощенные в свитках активируемые печати сдерживания и много-много чего еще». Последнее так и вовсе удивило. «Мастер вообще в курсе, сколько стоит один такой свиток? Да отдай сейчас Айден все свои сбережения, он не смог бы выкупить даже самый простой свиток печатей». «Мастер», — с какой-то растерянностью подала голос Эллара, немного отойдя от встречи со своими кумирами. «Но тут буквально все. У нас даже места в кольцах не хватит, чтобы собрать это все, не говоря уж о том, чтобы купить». «Постарайтесь взять все, что получится», — нисколько не смутился этим мужчина. «Поверьте, это может спасти вам жизнь, так что постарайтесь. А теперь давайте займемся делом». Ну а делом оказалось совместное посещение одного из массивов, что располагались на тренировочной площадке, где они встретились. В отличие от массива, куда привык ходить Айден, это был другой, нацеленный на выживание и представляющий собой сплошные джунгли, из которых нужно было выбраться как можно быстрее. Стоит ли говорить, что ни на первый раз, ни на пятый группа не смогла даже минимально выполнить требования испытания. Живым всегда оставался только мастер, а это, со всей очевидностью, его не устраивало. Сам массив, надо сказать, был ничем не легче того, где привык тренироваться Айден. Внутри, на проходящих испытания, нападали монстры такой силы, что даже зеленые ранги Нарисы и Айдена оказывались в крайне тяжелой ситуации. Наверняка это было связано с присутствием в испытании красного ранга, но глава отряда на это лишь отмахивался, называя несущественной трудностью. А вот то, что у отряда никак не получалось выжить хотя бы в течение получаса, сильно злило его. «Это никуда не годится!» С раздражением подвел итоги он в конце дня. «Командное взаимодействие на нуле, понимание в работе с группой еще меньше, а уж про умение ориентироваться в лесу я и вовсе молчу. Только Айден что-то показал в последнем, но вы ведь все гордые, никто не захотел его слушаться». «Но вы ведь глава группы, мастер!» Попыталась слабо возразить Лара, за что тут же была отчитана. «А если со мной что-то случится, что тогда будете делать? Или я стану за вас думать в каждой ситуации? Учитесь справляться сами. Давайте еще раз. И на этот раз работайте как группа, а не толпа». В целом, Айден оказался впечатлен суматошностью лидера группы и его попытками сделать из них отряд за каких-то пару часов. Даже закутанный с головой практик, которого, как оказалось, звали Солин, под конец рычал от раздражения и плохо скрываемого гнева. Особенно от стремительно меняющегося поведения лидера отряда. То он играл роль доброго дядюшки, поэтически любившего пожурить провинившегося члена группы, то преображался в едкого и язвительного командира, не жалеющего слов и ругательств на некоторые действия отряда. Вот он весело легкомысленен, а уже через минуту сосредоточен и максимально серьезен. И никогда не знаешь, что произойдет с ним в следующую минуту. Правда, лишь спустя несколько дней и долгое время общения с главой отряда Айден понял, что все это лишь элементы игры. Мастер старался выбирать такое поведение и такие эмоции, какие с его точки зрения давали больший эффект, и работали на решение поставленной цели. «Ты не думаешь, что наш предводитель какой-то странный?» — устало спросила Элара, когда они с Айденом подходили к их Тулоу-общежитию. Попытки девушки наладить общение с Нарисой и Солином не принесли результатов. На ее приглашение посидеть в Тулоу и обсудить сегодняшний день и тренировки они тут же ответили отказом. Правда, в самый последний момент, когда Айден уже собирался уходить, он почувствовал на себе хорошо знакомый взгляд. Горячий, наполненный сильным чувством возбуждения или страсти, отчего по его спине табуном пробежались мурашки. Быстро посмотрев в сторону Нарисы, он поймал ее взгляд. Девушка едва уловимо улыбнулась ему, слегка склонив голову, а в ее глазах мелькнуло какое-то непонятное чувство, которое Айден не успел разобрать. Она уже развернулась, направляясь за уходящим прочь Солином. «Все-таки странная девчонка», — не удержался Айден от усмешки и покачал головой, до сих пор чувствуя на себе взгляд беловолосой. Он уже несколько месяцев как покинул территорию обучения, где была пагода развлечений, и с тех пор как-то ему было не до женского внимания. Это накладывало некоторые свои неудобства. Даже практикам боевых искусств иногда требовалось выпускать пар. И судя по тому, как его пробирало от таких вот странных взглядов... «Айден!» — напомнила о себе Элара, так и не дождавшись от него ответа. «Вот же! Точно надо что-то с этим делать. Уже и мысли сами по себе переключаются на всякое. Хоть идти в квартал красных фонарей наведаться». Успел подумать он, но к разговору вернулся. «Просто немного задумался. Ну, мастер Этор предупреждал, что наш командир немного эксцентричный. Как по мне, это от него была самая верная характеристика. Главное, чтобы как практик он был сильный и как лидер опытный. А уж на его причуды можно и не обращать внимания. Не такие уж они и проблемные». Айдену тут же вспомнился жесткий и даже жестокий наставник павильона меча. Вот где причуды были такие, что хоть вой. Настоящий садист. А от той же наставницы павильона звука в гневе можно было ожидать всего чего угодно, в том числе и настоящих пыток. Он хорошо помнил, как его заставили исполнять одну и ту же мелодию в течение 10 часов без перерыва, только потому, что наставнице не нравилось исполнение. Айден тогда в кровь стер себе подушечки пальцев, но дело сделал, да. «Наверное, ты прав», — кивнула Элара. «Ты же сегодня будешь исполнять на цитре что-нибудь интересное? Может, что-то с зимними мотивами, а?» Почему бы и нет?» Айден последнее время старался во время практики игры на гуцине ограничивать влияние своей ледяной концепции на мелодию. Но делать так постоянно все же не стоило. Чувствовать законы льда тоже важно, особенно воплощенные в музыке. «Тогда давай быстрее!» Весело поторопила его девушка, превращаясь в себя обычную. «Нас там, наверное, все уже заждались!» Дни завертелись в калейдоскопе дел. Теперь, когда к обычному обучению добавилась еще практика в составе группы, у Айдена практически не осталось свободного времени. Куда там квартал красных фонарей? Даже чтобы просто выйти за пределы территории секты Луны и Солнца. Уже в этом возникали проблемы. Хорошо, хоть найденный камень-артефакт помогал в восстановлении и позволял хотя бы немного заниматься чем-то большим, чем обычными тренировками. Свои назначения в группы начали получать и другие новички. Как и говорил когда-то Тор, по большей части это были вновь сформированные отряды, которые всеми силами подготавливали к выходу в долину. И хорошо хоть, что в каждой такой группе в обязательном порядке присутствовал кто-то опытный из тех практиков секты, кто уже бывал за пределами оплота. Видно было, что секта всеми силами торопилась выпустить их в долину, чтобы новички начали приносить хоть что-то, кроме расходов. Крайне рациональный и бездушный подход, который, впрочем, не вызывал особого отторжения у Айдена. Уж он-то не питал иллюзий насчет сектантов и причин, почему они набирают к себе новичков. Несмотря на то, что выбраться с территории секты Айден так и не смог, это не вызвало у него каких-то проблем. Нариса полностью вернулась к своему образу Снежной Королевы, и больше никаких странных взглядов он от нее не ощущал. Словно бы она закрылась и не показывала ничего из того, что происходило у нее в душе. С чем это было связано? Хвост его знает. Айден решил не ломать голову над тем, что принципиально понять было нельзя, и просто продолжил свои тренировки, сосредоточившись на деле. Как говорил старик-хранитель на территории обучения, разбираться в душах других людей – занятие неблагодарное. Свою бы понять. А где-то через две недели после создания их группы пришло время их первого выхода в долину падающих звезд. По плану, совсем недолгому и не удаляясь далеко от главных врат. Глава отряда назначил встречу возле выхода с территории секты, и сейчас там собрался весь отряд, кроме, собственно, самого лидера. Нариса, как обычно, старалась любое свободное время проводить в медитации, а Эллара старательно пыталась подражать ей. Она все еще не оставила своих попыток сблизиться с учениками свободных мастеров и через них, похоже, рассчитывала выйти на их наставников. Вот уж кто всегда пытался использовать всех и каждого вокруг себя. «Айден, ты смог найти этих проклятых черных червей?» — спросил его Солин, поднимая в приветствии руку. «Нет», — покачал он головой, отрываясь от своих размышлений. «Да и если бы нашел, у меня все карманное пространство забито каким-то хламом». Он довольно неплохо сошелся с Солином, выяснив, что этот практик был неплохим человеком, с которым даже было о чем поговорить. Правда, не совсем понятно, почему он никогда не показывал себя и, в принципе, всеми силами пытался скрыть собственное тело от чужих взглядов. Но да тут опять же работали отлично слова, сказанные стариком. Пару раз они сходились друг с другом в товарищеских поединках, и это было именно так, как Айден и думал. Солин, даже находясь на пике белого ранга, был сложным противником. Пришлось использовать весь арсенал способностей и навыков, естественно, кроме гармонии меча, чтобы противостоять ему на равных. Даже способности Гуциня, которые Айден научился использовать во время поединков, пускай пока и очень ограниченно. Закутанный с головой, практик тем временем как-то обреченно вздохнул. «Как я тебя понимаю? Никогда раньше не жаловался на количество свободного места в своих кольцах, но сейчас такое ощущение, все забито каким-то непонятным мусором». «Этот мусор может спасти вам жизнь, ученики!» Бодрый голос лидера раздался рядом. «Я постараюсь наглядно показать вам это в нашем рейде. Итак, готовы к приключениям? А вот не будет их. Только работа. Опасная, но очень нужная. И хорошо оплачиваемая работа. Выдвигаемся!» Нестройные голоса без особого энтузиазма были ему ответом. Айден же чувствовал странное возбуждение, словно бы он стоял на пороге чего-то важного и значительного. Возможно, сегодня он делает первый шаг к тому, чтобы выяснить судьбу отца.